Глава 41. Доктор Торн не желает вмешиваться. В это время наступило перемирие в постоянных мелких стычках между леди Арабеллой и Сквайром. Обстоятельства сложились так, что обоим супругам не хотелось бороться, тем более что по главному вопросу они странным образом достигли согласия. Каждый по мере сил стремился предотвратить угрозу женитьбы единственного сына. Необходимо помнить и о том, что леди Арабелла считала необходимым отстранить отдел мистера Йейтса Амблби и передать управление поместьем в руки своего верного сторонника. В то же время Сквайр преуспел в увольнении доктора Филгрейва и восстановлении доктора Торна в правах семейного врачевателя. Таким образом, потери и приобретения оказались равными, а цель осталась общей. Надо признаться, что вкус леди Арабеллы к пышности и великолепию заметно ослаб. Несчастье подкралось слишком близко, чтобы сохранить тягу к радостям лондонских светских сезонов. Жизнь повернулась против нее. Когда старшая дочь собиралась выйти замуж за богатого члена парламента, ей ничего не стоило потребовать у мужа 1000 фунтов на неотложные расходы. Но сейчас Беатрис готовилась стать женой приходского священника, и даже такой брак считался удачным событием, поэтому к роскоши она не стремилась. Невестке графини леди Арабелла написала: «Чем тише нам удастся все устроить, тем лучше. Сквайр хотел дать жениху хотя бы 1000 фунтов, но мистер Газаби сообщил мне конфиденциально, что сейчас и такая трата невозможна. Ах, дорогая Розина, до чего же тяжела жизнь? Если одна или две из твоих девочек смогут приехать на свадьбу, будем благодарны. Беатрис сочтет участие огромной любезностью с их стороны, но даже не мечтаю пригласить тебя или Амелию». Леди Амелия всегда считалась самой важной особой семейства де Курси, равной самой графине, а, возможно, в чем-то ее превосходившей. Но такое отношение существовало, конечно, еще до милого местечка в графстве Суррей. При столь смиренном настрое леди Арабеллы вовсе не удивительно, что они с супругом объединили усилия в попытке спасти сына от злонамеренных козней мисс Торн. На первых порах ее светлость заставляла Сквайра держаться весьма категорично и гневно. «Надо сделать так, чтобы мальчик понял, материальной поддержки он не получит». «Он и так прекрасно понимает, что ничего не получит», — проворчал в ответ Сквайр. «Пригрози оставить без единого шиллинга», — энергично настаивала леди Арабелла. «У меня нет шиллингов, без которых его можно оставить», — горько парировал мистер Грэшем. Вскоре ее светлость и сама поняла, что тактикой угроз ничего не добьешься. Как признался Сквайр, его собственные грехи не позволяли командовать и приказывать. К тому же мистер Грэшем не мог обидеть сына, чье личное поведение неизменно оставалось безупречным. По его мнению, этот брак будет несчастьем, которого следовало избежать любыми доступными, но все-таки человечными способами. А что касалось самого Фрэнка, то в его упрямстве не было ничего преступного. «А я-то почти не сомневалась, что у мальчика наладится с мисс Данстейбл», едва не плача призналась разочарованная матушка. «А мне казалось, что в его возрасте путешествие по миру на протяжении года окончательно излечит от любовной блажи», — поддержал супругу Сквайр. «Никогда не слышала, чтобы молодой человек проявлял подобное упрямство в отношении девушки», — заявила ее светлость. «Уверена, что эту черту он унаследовал не от де Курси». В том же духе беседа продолжалась бесконечно. «Но на какие средства они собираются жить?» — воскликнула леди Арабелла, обращаясь к некоему абстрактному воплощению разума. «Вот что я хочу от него услышать. На какие средства?» «Может быть, всесильные де Курси смогут устроить Фрэнка на службу в одно из посольств?» — осведомился Сквайр. «Он упоминал о готовности работать». «Что? С такой женой и прочим?» — в ужасе воскликнула леди Арабелла, испугавшись самой мысли потревожить благородного брата. «Нет, еще до свадьбы. Возможно, смена обстановки поможет отвлечь его от навязчивой идеи». «Ничто его не отвлечет. Ничто и никто», — — в отчаянии возразила ее светлость. «Лично я считаю Фрэнка одержимым. Зачем эту девицу сюда впустили? Зачем вообще позволили войти в наш дом?» На последний вопрос мистер Грэшем не счел нужным отвечать. Зло свершилось, и последствия не заставили себя ждать. «Вот что я сделаю. Поговорю с самим доктором Торном». «Бесполезно», — отрезала леди Арабелла. «Доктор Торн ничем нам не поможет. Честно говоря, считаю, что он сам все это устроил». «О, что за вздор, душа моя! Самый настоящий вздор!» «Прекрасно, мистер Грэшем. Все, что я говорю, не больше, чем вздор, давно понятно. И все же вышло так, как я предвидела, а я с самого начала ожидала подобного исхода». Надо заметить, что утверждение являлось серьезным преувеличением. «Вздором я назвал утверждение, что Фрэнк влюбится в девушку в результате интриг доктора Торна». «Полагаю, мистер Грэшем, вы понимаете, что я не это имею в виду. Хочу сказать, что доктор Торн, видя, насколько Фрэнк беспечен и глуп, вовсе не считаю его беспечным, любовь моя, и уж точно не считаю глупым». «Хорошо, пусть так. Больше не скажу ни слова. Стараюсь бороться, как могу, и на каждом шагу получаю отпор. Видит Бог, здоровье не позволяет терпеть такое отношение». И леди Арабелла горестно прикрыла лицо платком. «Думаю, дорогая, что личная встреча с Мэри пошла бы тебе на пользу», — посоветовал Сквайр, когда жена немного успокоилась. «Что? Отправиться с визитой к этой девчонке?» «Да. А прежде можешь послать Беатрис с предупреждением. Мэри всегда вела себя разумно, так что вряд ли в этот раз поступит иначе. Надо ей сказать: «О, мистер Грэшем, я сама отлично знаю, что следует ей сказать». «Да, любовь моя, не сомневаюсь, что никто не знает лучше тебя. Но я о другом. Если желаешь принести пользу, то постарайся держаться добрее. Дело в том, что Мэри Торн обладает характером, сломить который невозможно. Ты способна убедить, но принудить ее к чему-то все равно не сумеет никто». Когда рискованный план посетил голову мужа, леди Арабелла, конечно, не смогла согласиться и тем более одобрить идею, но все же решила попытаться установить личный контакт, считая, что если в данных условиях что-то и могло способствовать успеху, то только ее собственные дипломатические способности. Таким образом, супруги приняли окончательное решение. Сквайр попытается поговорить с самим доктором, а ее светлость навестит Мэри. «Затем побеседую по душам с Фрэнком», — заключила леди Арабелла. «Пока что он ни разу не осмелился упомянуть при мне Мэри Торн, хотя, кажется, открыто поведал о своей любви всем и каждому в доме». «А я попрошу Ориэла серьезно поговорить с мальчиком», — подхватил Сквайр. «Наверное, Пейшенс сможет принести больше пользы. Одно время мне казалось, что она ему нравится, чем я была крайне недовольна. Ах, Господи, теперь бы радовалась и ей». Вот так на военном совете созрело решение бросить в бой всю артиллерию Грэшемсбери, чтобы разгромить любовь Фрэнка одним лишь весом металла. Логично вообразить, что Сквайр испытывал меньше сомнений в разумности действий, чем супруга, и что предстоящая часть совместного плана далась ему с меньшим трудом, чем ей. В душе они с доктором всегда оставались друзьями, но все же, шагая с тростью в руке к небольшой калитке хорошо знакомого дома, мистер Грэшем испытывал некую неуверенность, и это чувство оказалось настолько острым, что джентльмен в задумчивости прошел от калитки до крыльца и обратно. Ему постоянно приходилось зависеть от доброты и снисходительности Торна. В это время доктор представлял собой единственное препятствие, мешавшее продать значительную часть поместья. Сэр Луис Катчерт при посредничестве своего поверенного упорно настаивал на продаже, а поверенный во всеуслышание обвинил доктора в промедлении. «Он управляет вашей недвижимостью», — заявил клиенту мистер Финни, «но управляет исключительно в интересах пассивного друга. Мне его тактика абсолютно ясна, так что необходимо вскрыть корыстный замысел». «Разумеется», — согласился сэр Луи. «Бесчестное поведение чертовски позорно и должно приобрести скандальную известность». Сквайр знал об агрессивном настрое Скатчерда. Когда мистер Грэшем наконец осмелился войти в дом, его сразу проводили в гостиную, где в одиночестве сидела Мэри. При встрече в Грэшемсбери он обычно целовал ее в лоб. Конечно, тогда она была моложе, но и сейчас еще оставалась для него ребенком, а потому он не изменил привычки. Мэри слегка покраснела, посмотрела ему в лицо и произнесла: «Ах, мистер Грэшем, я так рада снова видеть вас здесь». Взглянув на девушку, Сквайр признался себе, что любовь к ней Фрэнка вполне естественна. Прежде он не замечал ее несомненной привлекательности, не давал себе труда составить собственное мнение. Девочка выросла на его глазах, а поскольку никогда не считалась особенно красивой, Сквайр об этом не задумывался. И вот сейчас перед ним стояла молодая особа, каждая черта которой сияла воодушевлением и вдохновением. Глаза излучали необыкновенный свет, в лице отражалась острота мысли, а улыбка передавала благожелательность натуры. Так стоило ли удивляться, что Фрэнк влюбился? Мисс Торн недоставало лишь одного свойства, которое многие считают существенным для женской красоты — блеска. Она не обладала ни ярким цветом лица, ни жемчужной белизной кожи, ни алыми губами, ни победной силой, сознающей свою неотразимость брюнетки. Но взгляд ясных глаз был таким искренним и светился живым умом, что Сквайр впервые увидел очарование. К тому же он знал чудесный характер Мэри Торн — щедрость, открытость, преданность и гордость. Гордость можно было бы счесть недостатком, однако Сквайр недостатка не видел. В его семье не было особы женского пола, которую он любил или мог бы полюбить так, как любил Мэри. Мистер Грэшем чувствовал и признавал, что ни один мужчина не обладал шансом получить жену лучше и все же явился сюда с единственной определенной целью — избавить сына от женитьбы. «Прекрасно выглядишь, милая», — произнес мистер Грэшем, не сумев удержаться от выражения чувств. «Правда?» — улыбнулась Мэри. «Спасибо за комплимент. От дяди не дождешься». Честно говоря, Мэри Торн действительно была чудо как хороша. С утра до вечера твердила себе, что любовь к Фрэнку не способна сделать ее счастливой, и все же чувствовала себя таковой. Еще до возвращения милого друга из-за границы она смирилась с забвением, но до чего же радостно было сознавать, что он вовсе ее не забыл. На словах девушка может укорять возлюбленного за излишнюю пылкость, но душа ее при этом поет. Да, Фрэнк по-прежнему ее любит, и сердце Мэри от счастья рвалось из груди. В гостиную вошел доктор. Предупрежденный о визите Сквайра, он, конечно, остался дома. «Полагаю, мне пора», — проговорила Мэри, «ведь вы собираетесь обсуждать дела. Вот, дядюшка, мистер Грэшем сказал, что я очень хорошо выгляжу. Ты почему-то никогда этого не замечаешь». «Какая милая девушка», — заметил Сквайр, как только за Мэри закрылась дверь. «Очаровательная, милая и добрая». Доктор обратил внимание, что глаза гостя наполнились слезами и спокойно согласился. «Полагаю, что так». Оба долго сидели молча, как будто каждый ждал от другого продолжения. Доктору, правда, сказать было нечего. «Я пришел специально для того, чтобы о ней поговорить», — наконец начал Сквайр. «О Мэри?» «Да, Торн, о ней и Фрэнке. Необходимо что-то решить, что-то предпринять. Если не ради нас, то ради них самих». «Что же именно, Сквайр?» «Ах, в том-то и вопрос. Исхожу из уверенности, что или Фрэнк, или сама Мэри сообщили вам о своей помолвке». «Фрэнк сообщил еще год назад». «А Мэри разве ничего не сказала?» «Практически ничего. Но это не важно. Уверен, что секретов от меня у нее нет. Думаю, что хоть и мало с ней разговаривал, знаю почти все». «Так что же?» Доктор молча покачал головой и поднял ладони. Ему нечего было сказать, нечего предложить, нечего обсудить. Сложилась некая ситуация, и он принимал события такими, какие они есть. Сквайр сидел, молча глядя на собеседника, и не знал, что еще сказать. Он считал, что любовь молодых людей не должна остаться предоставленной самой себе, особенно учитывая неустроенное положение обоих в реальной жизни. Но доктор, судя по всему, придерживался иной точки зрения. «Но, мистер Торн, вряд ли кто-то еще разбирается в моих делах так же хорошо, как вы, и, стало быть, в курсе положения Фрэнка. И при этом считаете возможным, чтобы наши дети соединили судьбы? А почему нет? Очевидно, хотите узнать, не считаю ли я его взбалмошным. Хорошо, пусть будет так. Не станет ли эта свадьба крайне неблагоразумным поступком? В настоящее время, несомненно, станет. Ни разу не обсуждал намерения ни с одним из молодых людей, но уверен, что спешить они не собираются. Но, доктор... Холодность собеседника обескуражила Сквайра. В конце концов, он признанный первый дворянин Барсетшира, а Фрэнк, как его сын, со временем должен унаследовать титул. От поместья, пусть значительно урезанного, все равно что-нибудь останется, как сохранится и высокий статус. А вот что касается Мэри, то ведь она даже не доводилась доктору родной дочерью. Не только не имела ни пенни за душой, но и не знала истории своего рождения и имени отца. Что еще хуже, чем не знать матери? Невероятно, чтобы доктор Торн с его возвышенными понятиями о семье мог так невозмутимо рассуждать о перспективе брака между наследником Грэшемсбери и незаконно рожденным ребенком убитого брата. «Но, доктор», — беспомощно повторил Сквайр. Доктор Торн положил ногу на ногу и принялся растирать колено. Потом, после долгого молчания, сказал: «Сквайр, думаю, что знаю все. И то, что скажете, и то, что имеете в виду, но не хотите говорить. Потому что боитесь причинить мне боль упоминанием об обстоятельствах рождения Мэри. Но есть и еще кое-что. На какие средства они собираются жить?» Энергично осведомился Сквайр. «А кроме того, родословная. На этот счет мы с вами придерживаемся единого мнения, поэтому спорить не о чем. Вы гордитесь Улла Торном точно так же, как я горжусь Грэшемсбери. Позвольте внести поправку. Гордился бы, если бы Улла Торн принадлежал мне». «И все же гордитесь, не возражайте. Но вернемся к реальности. На что дети собираются жить? Если поженятся, то куда отправятся? Что будут делать? Вам известно мнение леди Арабеллы по поводу этой помолвки, так что существование молодой семьи в одном доме с ней вряд ли возможно. Что за жизнь это будет?» В ожидании реплики Сквайр внимательно посмотрел на доктора, но тот продолжал сосредоточенно растирать ногу, поэтому мистеру Грэшему пришлось продолжить монолог. «Надеюсь, после моей смерти бедному парню все же что-нибудь достанется. Возможно, леди Арабеллы и девочки почувствуют себя немного увереннее, так что порой ради Фрэнка даже хочется, чтобы мое время поскорее пришло». После таких отчаянных слов доктор уже не смог молчать, растирая колено. «Из всех возможных событий именно это стало бы наиболее болезненным ударом по сердцу Фрэнка. Не знаю ни одного молодого человека, который любил бы своего отца столь же искренне и преданно, как он». «Верю, что так и есть», — согласился Сквайр. «Верю, но все же не могу не чувствовать, что виноват перед ним и стою у него на пути». «Нет, Сквайр, нет. Вы ни у кого не стоите на пути. Придет время, и вы будете гордиться как сыном, так и его женой. Надеюсь и верю, иначе не стал бы говорить на больную тему. Нас ждет множество счастливых дней, когда в столовой Грэшемсбери, возле камина, мы сможем спокойно все обсудить». Сквайр испытал благодарность за попытку утешить и обнадежить, хотя не понял и не решился спросить, на чем основаны золотые видения. И тем не менее следовало вернуться к обсуждению темы, ради которой он явился. Поможет ли доктор предотвратить свадьбу? Вот что требовалось выяснить в первую очередь. «Но, доктор, что касается детей, к Конечно, вы и понимаете, что нельзя допустить этот брак. Вовсе в этом не уверен. Должен признаться, считал, что вы это понимаете. Понимаю что, сквайр? То, что в их положении брак невозможен. Это совсем другой вопрос. До сих пор ничего не говорил об этом ни вам, ни кому бы то ни было еще. Правда заключается в том, сквайр, что я никогда и никак не вмешивался в отношения вашего сына и моей племянницы и не собираюсь вмешиваться. Неужели так и останетесь в стороне? Разве Мэри для вас не родная? Доктор Торн не нашелся с ответом, потому что прекрасно сознавал, что довод относительно политики невмешательства абсурден и несостоятелен. Мэри не могла выйти замуж без его согласия и содействия. Если бы существовала опасность недостойного брака, он бы, несомненно, активно воспрепятствовал планам. Доктор имел в виду, что в настоящее время не готов высказать собственные мнения, не готов выступить против брака, способного оказаться удачным во всех отношениях, и в то же время не готов поддержать влюбленных, поэтому в данных обстоятельствах предпочитал по возможности хранить молчание. Поскольку возможности хранить молчание не представилось, на последний вопрос доктор Торн ответил вопросом. «В чем суть ваших возражений, сквайр?» «На какие средства они будут жить?» «Насколько я понимаю, если данное препятствие исчезнет, вы не откажете в согласии на брак из-за обстоятельств рождения Мэри?» Меньше всего сквайр ожидал услышать столь необычное решение проблемы. Ему казалось абсолютно невероятным, что здравомыслящий человек займет позицию, отличную от его собственной, а потому к спору не подготовился. Существовало множество возражений против женитьбы сына на Мэри Торн, но отсутствие средств к существованию заслуживало упоминания в первую очередь. «Данное препятствие невозможно преодолеть, доктор. И в то же время вам наверняка известно, что женитьба Фрэнка на особе ниже его статуса вызовет в семье глубокое разочарование. Не заставляйте меня об этом говорить. Сами знаете, как я люблю Мэри. Но, друг мой, говорить необходимо. Порой, чтобы рана быстрее зажила, приходится ее вскрыть. Я имею в виду следующее. Уверен, не стоит уточнять, что жду честного ответа. Если бы Мэри Торн оказалась наследницей, скажем, того же порядка, что некая драгоценная мисс Данстейбл, вы продолжили бы возражать против брака?» Когда доктор подчеркнул, что ожидает честного ответа, сквайр собрался слушать со всем вниманием, но вопрос показался абстрактным, не имеющим отношения к конкретному случаю. «Ну же, сквайр, ответьте честно. Когда шли разговоры о женитьбе Фрэнка на мисс Данстейбл, вы возражали против брака?» «Мисс Данстейбл законно рожденная. Во всяком случае, я так считаю». «Ах, мистер Грэшем, значит, все так просто. Выходит, что мисс Данстейбл соответствовала вашим представлениям о достойном рождении». Мистер Грэшем растерялся и тут же пожалел, что упомянул о законном происхождении мисс Данстейбл, но вскоре собрался с мыслями и возразил. «Нет, не соответствовало. Но хочу признать, как уже признавал раньше, что несомненные преимущества богатства в глазах света оправдывают брак, который в ином случае прослыл бы мезальянсом. Однако, значит, признаете, не так ли?» «Признаете в качестве собственного убеждения?» «Да, но...» — сквайр попытался объяснить пристойность собственного мнения, однако доктор Торн невежливо перебил. «В таком случае, сквайр, я вообще не собираюсь вмешиваться в отношения детей. Никоим образом». «Но как же подобное мнение? Прошу простить, мистер Грэшем. Но только что я укрепился в решении, которая к этому моменту практически оформилась. Поощрять Фрэнка не стану, но и разубеждать Мэри тоже». «Поверьте, никогда еще разумный человек, подобный вам, не занимал более странной позиции». «Ничем не могу помочь, сквайр. Таково мое обдуманное и окончательное решение. Но какое решение к нашей проблеме имеет богатство мисс Данстейбл? Не готов утверждать, что имеет, но в данном случае вмешиваться не стану. Еще некоторое время Сквайр пытался что-то доказать, но все напрасно. В конце концов, он покинул дом доктора Торна, пребывая в полном недоумении. Единственный вывод, к которому пришел разочарованный мистер Грэшем, был таков. Доктор счел это замужество слишком выгодным для племянницы, чтобы отказаться, а потому занял столь необъяснимую позицию. Не поверил бы, даже если бы весь Барсетшир подтвердил точку зрения Торна, сказал себе Сквайр, входя в импозантные ворота парка, и продолжил повторять фразу до тех пор, пока не оказался в своей комнате. Даже если бы подтвердил весь Барсетшир. Леди Арабеллу в известность о провале миссии Сквайр не поставил.